Глава 7. Проглотив уязвленное чувство своей беспомощности в практиках с ядром, мы с Димкой поплелись в столовую. Пехота гудела как улей, тарелки звенели, голоса сливались в общий гомон. В углу заметили Сёму с Егором, они махнули нам, приветствуя, но их стол был забит другими людьми. Пришлось искать свободное место. Нашли столик у окна, плюхнулись и дождались еды. Борщ, гречневая каша с мясом, овощной салат, компот. После утренней тренировки я бы, наверное, и подошвы жевал. Есть хотелось нереально. «Интересно, что там после обеда Василий готовит?» – спросил я у друга. «Опять, что ли, самоутверждаться будет?» Димон хмыкнул, откусывая кусок хлеба. «Смотри-ка, в тебе тоже проснулся шутник. Поддержу. Не удивлюсь, если заставит энергию через пятки пускать, заставляя прыгать, как кузнечики. Слушай, если серьезно, то ты прав, конечно. Чувак реально может научить годному чему-то. Я бы не отказался от такой ладони, как у него. Бах, и противник в лёжку». «Ага», — кивнул я, задумчиво глядя в тарелку. «Но это нам пока не светит, поэтому нужно как можно быстрее освоить управление энергией». Димон внезапно откинулся на стуле и выпалил. «Знаешь, мне вот Авалон все-таки покоя не дает. Застряли мы тут, Джек. Туда бы вернуться, уровни качать, навыки открывать, миссии выполнять». Я нахмурился и ткнул ложкой в воздух. «Дим, ты что, серьезно? Авалон — это круто и понятно, но время-то есть. Нужно здесь забирать свой максимум, впитывать как губка все, чему учат. Ты представь, если нам и вправду откроется доступ к клановым техникам. А что, если их можно будет комбинировать с нашими навыками? А что, если мы даже наши навыки можем комбинировать? Я вот не могу взрыв тела использовать вместе с рывком. Только вот теперь мне не кажется это невозможным». Дима усмехнулся и замолчал. «Я видел, он понимает, что в моих словах есть смысл. Все это невероятные козыри, а если учесть еще и мою адаптацию...» «Ладно, братан, уговорил», — сказал Димон, допивая компот. «Побудем тут, разберемся, что к чему, но в Авалон все равно надо будет пойти. Сам же говорил, щит скоро будет готов. Сколько там осталось, 4 или 5 дней?» Мы доели и двинули обратно на полигон. Там уже стоял Василий, какой-то незнакомый здоровый парень и... Катя, собственной персоной. Она, как всегда, выглядела так, будто сошла с обложки журнала. Высокая, держит осанку, волосы собраны в строгий пучок, вот только глаза, как два ледяных кинжала. Я заметил, как наш куратор и этот незнакомый парень поглядывают на нее с уважением и почетом. «Ну что, герои Авалона?» — начала она, скрестив руки. Ее голос был спокойным, но с ехидной ноткой. «Не заставили меня ждать, уже молодцы? Я пришла, чтобы наглядно показать вам до конца, что к чему. И объяснить, чтобы вы перестали уже фыркаться и строить из себя независимых». Василий кашлянул. «Екатерина Сергеевна, накрыть полигон?» «Не нужно», — отмахнулась она, даже не повернувшись. «Сейчас обойдемся без показных эффектов». Она кивнула на парня. «Это Кирилл, адепт клана из побочной семьи Щегловых. Недавно освоил ядро, так что он на вашем уровне». Катя посмотрела на меня с легкой насмешкой. «Сейчас вы начнете рукопашный бой, без оружия и не щадите друг друга». Я нахмурился. «Зачем? Мы и так показали, на что способны». Девушка прищурилась и холодно улыбнулась. «Надо, Женя, выполняй». Она кивнула Кириллу. «Начинай». Этот крепкий парень с короткими волосами тут же рванул на меня. Я еле успел вскинуть руки, чтобы блокировать удар. Он бил жестко, кулаки летели в лицо, в грудь, в живот. Шанса на разговор не дали. Он воспользовался изначально коротким расстоянием между нами. Я отступал, уклоняясь, но не отвечал. В голове мелькнула мысль о том бородаче, адепте Делянове, которого я отметелил возле своего дома. Не хотелось похоронить тут этого паренька. Но он не останавливался, его кулаки становились все быстрее, и один все-таки прилетел мне в челюсть. Голова мотнулась, во рту появился солоноватый привкус. «Он что, не чувствует, что я сдерживаюсь?» «Да твою ж мать!» — рыкнул я. «Хватит церемониться!» Ударил в ответ, кулак влетел Кириллу в солнечное сплетение. Он охнул, согнулся, но тут же попытался контратаковать, целя висок. Я увернулся, схватил его за руку, вывернул и силой впечатал коленом в живот. Кирилл рухнул на колени, хватая ртом воздух. Я занес над его лицом кулак, но добивать не стал, просто отступил, тяжело дыша. Катя довольно кивнула, ее глаза блестели. Видишь, вот и вся разница. Несмотря на одинаковый уровень ядра, ты гораздо сильнее клановца. А с учетом того, как быстро происходит рост, скоро вы станете лакомым кусочком для любого клана. К чему все это было? Недоумевающе протянул Димон. Мы и так знаем, что мы можем справиться с адептом. Кирилл, все еще кашляя, поднялся. Катя махнула рукой. Исчезни. Когда парень, чуть шатаясь, отдалился, девушка продолжила, показывая свою осведомленность, которой даже я не удивился. «А то я не знаю, что вы с каким-то Деляновым подрались. Но суть в том, чтобы вы поняли, нужно выбирать сторону. Вот вам реальная разница между Авалоном и клановцами. И лучше уж у Демидовых, чем у других». Я смотрел на нее, переваривая слова. «Она права. Получается, мы с Димоном не просто пехота, мы — потенциал». Об этом уже говорили 100 раз, доказывали, но теперь она решила прийти и лично убедить нас до конца. Но это опять ничего не меняло. Можно, конечно, подыграть, сказать, что мы все поняли, чтобы получить эти техники. «Ладно, Катя, мы согласны», — ответил за нас обоих Димон, будто прочитав мои мысли. Я усмехнулся. «Ну и как можно считать этого парня дураком? Читает наперед не хуже меня». Катя взглянула на меня с подозрением. «И что, не будет фразы про псов на поводке?» «А мы что, будем псами на поводке?» – недоуменно спросил я, сымитировав удивление. «Я подумаю, если вы докажете верность клану, переведу вас в ранг бойцов». «Ох, как приятно!» – Димон наигранно всплеснул руками, заставив меня улыбнуться. «Нам нужно съездить по делам». Катя и Василий переглянулись, я заметил, как бровь девушки дернулась. «Не понял, мы что, в заложниках?» – пришлось надавить. Катя рассмеялась, махнув рукой. «Да делайте, что хотите, только следуйте плану тренировок. У вас 10 дней, чтобы освоить манипуляцию энергией. Только тогда двинетесь дальше». 5 дней, отрезал я. «В Авалоне будет готов мой щит. Нужно идти, еще и задание со штрафом выполнить для остальных». Димон кивнул, поддерживая. «Ага, без Авалона никак». Катя закатила глаза, но тут же улыбнулась, будто это она сама все только что сказала. «А я разве сказала 10? Можно и через 5, как раз снимите мне штраф». Забрав ключи от машины, рванули в город. Через 5 минут после того, как мы покинули усадьбу, заметил темный кроссовер, который пристроился за нами. «Глянь, следят все-таки», — хмыкнул я, обращаясь к Димону. «Да и хрен с ними», — отмахнулся лучник. «Сразу там на месте все решим. В облако отправим». На месте мы рассчитались и забрали мобильник Славика. Прямо там я включил телефон и начал листать галерею. Димон присвистнул, и я его понимал. Фотки просто золото. Делянов в обнимку со шлюхами, но это не главное. Пакеты с белым порошком, на одной он даже занюхивает. На следующий улыбается, нос в порошке, рядом какие-то темные парни, а самое главное – сам татуированный Славик. Вряд ли клану понравится, что он имеет дела с Громовыми, которые имели влияние над моим бывшим шефом Песковым. Димон взял телефон и закачал в облако все, что было. Терять такой компромат нельзя. Следом он тут же отрубил мобилу. Осталось только передать это тому человеку и наблюдать, что произойдет. Просьба Деляновых выполнена, а вот что будет с Громовыми – интересный вопрос. «А как передадим-то?» – пробормотал Димон, засовывая телефон в карман. «Своих-то мобил у нас нет, номеров тоже». «Найдем способ, главное, что самое сложное сделали». Возвращаясь в усадьбу, заметили, что кроссовер не отстает. Он остановился за квартал перед воротами. Судя по всему, они даже не пытались спрятаться. И не поймешь, то ли это просто слежка, то ли своеобразная охота их будущих активов, но все равно раздражает. Мы даже не успели зайти в комнату, как нас вызвали к Кате. Василий проводил нас на 2-й этаж, постучался и открыл дверь. В кабинете кроме Кати стоял Роман. Воздух будто сгустился, когда он повернулся к нам. Его взгляд был все таким же тяжелым, как бетонная плита. Девушка, сидя за столом, кивнула нам. «Слушайте, скоро будут данные по людям из Владивостока. Оказывается, там гораздо больше 2 авалоновцев. Скоро полетите туда вместе со мной». Роман добавил, глядя куда-то в сторону. «Екатерина Сергеевна, все будет готово через неделю, как я и говорил. Моя команда постоянно находит новых героев Авалона, есть даже наметки на японца Юки». Я удивился, не удержался и хмыкнул. Димон тоже фыркнул. «Юки? Этот парень никогда не согласится, не мечтайте. Он скорее пошлет всех разом, чем пойдет под чье-то управление». Роман медленно повернулся, его глаза сузились. Воздух стал еще тяжелее, я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Угроза стала почти осязаемой, но Катя вскинула руку. «Роман, приведи ее». Он молча кивнул и вышел, а Катя посмотрела на нас с легкой улыбкой. «Я обещала, я сделала». В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла Олеся. Я замер. Димон тоже. Леся очаровательно улыбнулась, Катя кивнула ей. «Я же говорила». Наша хилерша подбежала к нам и силой обняла. «Я так рада вас видеть!» Я смотрел на нее, ощущая те же чувства. Если Димон буквально утонул в ее объятиях, то я просто был рад, что с ней все в порядке. «Хватит обниматься», — сказала Катя. «Лесь, ты будешь жить на втором этаже. В дальней части коридора для тебя подготовлена комната». У меня отвисла челюсть. Дима замер, все еще обнимая Олесю, и мы оба уставились на Катю. «Второй этаж? Тот, который для элиты? Для внутреннего круга клана Демидовых? Мы с Димоном живем как обычная пехота, а Олеся получает шикарную спальню наверху?» «Спасибо», — улыбнулась Олеся и отпрянула от Димона. «Погоди», — сказал я, прищурившись. «Второй этаж? Она же тоже из Авалона и такая же пехота, как мы!» Катя улыбнулась. «Это не ваше дело», — холодно ответила она. «Сосредоточьтесь на своих задачах. Размещение Олеси — мое решение, и оно не обсуждается». Прежде чем мы успели что-то спросить, дверь отворилась, и в кабинет вошел мужчина за 50. Его борода была идеально уложена. Мы замерли. Высокий, широкоплечий и... седой. В темном, безупречном костюме, с тростью в левой руке. Глаза пронзительные и цепкие. Судя по тому, как выпрямился Роман, это... кто это? Присутствие этого мужчины буквально заполнило комнату. Тяжелое, непреклонное, дед явно был необычным человеком. Димон рядом сглотнул, его кураж моментально испарился. Этот человек выглядел очень серьезно. Он был воплощением власти, это чувствовалось. «Сергей Александрович?» Роман и Василий чуть поклонились. Низкий властный голос мужчины прогремел. «Всем выйти, сейчас же! Оставьте нас с дочерью наедине!» Я бросил взгляд на Катю. Она выглядела спокойной, но неожиданно стояла по струнке. «Вот это все вытянулись! А почета в глазах столько, что на императора хватит!» «Очевидно, это глава клана, отец Кати!» Голос резкий, властный. Похоже, он и вправду знает, как руководить своей мини-империей. Видна хватка. Димон, как всегда, выдал гениальное нервное «Здрасте!» и чуть не споткнулся, шмыгнув мимо мужчины. Тот мельком взглянул на лучника, и на его каменном лице мелькнуло легкое удивление. Будто он не мог поверить, что кто-то осмелился так небрежно заговорить в его присутствии. «До манер мы еще не дошли». Оправдывалась Катя, а мужчина бросил взгляд на меня, когда я уже покидал кабинет. Все быстро вышли, Олеся шла за нами. Роман остался в коридоре, а Василий повел нас вниз. Когда мы спустились, куратор кивнул охраннику и указал на Леську ладонью. «Этой девушке выделена спальня на втором этаже. Учтите это всеми сменами». Охранник молча кивнул, а Василий сказал нам. «Сейчас свободное время. Завтра с утра всем быть на полигоне». Мы кивнули и вышли на свежий воздух. Дима, чуть ли не подпрыгивая от возбуждения, крутился вокруг хилерши. «Леся, мы тут сильно переживали, волновались за тебя!» Она засмеялась. «Я рада, что вы целы», — сказала девушка теплым голосом. «Когда меня нашли, я даже не знала, чего ждать. Но общались вежливо, очень учтиво. А когда рассказали про охоту на авалоновцев и о том, что вы уже здесь, я согласилась. Надо же, почти вся команда в сборе на земле, да? Только вот Лены и Юки не хватает». «Олесь, а что это за особое отношение?» – спросил я в лоб. «На второй этаж тебя поселили, это прям странно. Всю пехоту вообще в отдельном корпусе держат. Нас на первом этаже в комнате слуг определили». «Ага, Лесь, нет, нам не завидно, просто интересно», – с любопытством спросил Димон. Ее улыбка дрогнула, и она отвела взгляд, уставившись на гравий под ногами. «Я не знаю, ребят. Сами же все видели, о таком я не просила». Что-то мелькнуло в ее глазах. «Ты уверена?» — уточнил я. «Ага». Девушка посмотрела прямо на меня. «Нет, что-то не так». Димон, как всегда, ничего не заметил и обнял ее за плечи. «Да пофиг, короче, ты здесь и это главное. Я, кстати, скучал». «Лесь, а что с родителями?» Этот вопрос волновал меня, потому что их можно использовать, чтобы надавить. Они перевезли их, ответила девушка и улыбнулась. Родители сначала спорили, но когда папа услышал сумму компенсации, а мама поняла, что можно всю жизнь не работать... В общем, вы поняли. Куда перевезли-то? Уточнил Димон. Мне не сообщили, но зато они постоянно на связи. Девушка неожиданно нахмурилась. Думаете, это опасно? Я покачал головой. Вряд ли, просто чем меньше людей знает, где они, тем лучше. Безопасность. Ага, блин, хохотнул Димон. Прям как процедура защиты свидетелей. Ну, родители-то довольны? Да, кивнула Леся. Все в порядке. Ну и Катя сказала, что в случае необходимости сразу же сообщит мне, где они конкретно. Она очень помогла. «Ладно, вы тут общаетесь, я что-то устал. Пойду в комнату», — сказал я. «Завтра на полигоне увидимся. Рад, что ты в порядке, Лесь». Димон почти не обратил на меня внимания, а девушка, понимающе кивнула. Я побрел в свою комнату, размышляя на ходу. Лежал некоторое время и думал обо всем сразу, но ни о чем конкретном. Когда мы с Димкой пошли на ужин, нас ждал еще один сюрприз. Видимо, особенное отношение к Олесе не ограничивалось только комнатой. В столовой ее тоже не было. Утреннее солнце едва пробивалось сквозь туман, когда мы собрались на полигоне. Олеся была с нами и выглядела увереннее, чем я ожидал. Она стояла в паре метров, ее руки слабо светились, пока она тренировала свою способность. Энергетический барьер. Он был похож на дрожащий мыльный пузырь. Еще не был прочным, но это было уже что-то. Она открыла этот навык после получения специализации. Василий стоял рядом, скрестив руки, и смотрел на нее критически. «Сосредоточься, Олеся», — сказал он твердо. «Ты позволяешь энергии рассеиваться слишком быстро. Натягивай плотнее, будто сетку плетешь». Она кивнула, нахмурив брови от концентрации. Барьер снова замерцал, на мгновение стабилизировался, засияв мягким голубым светом, но тут же погас. «Видишь, твой обычный навык делает барьер», — продолжал Василий. Но управлять энергией ты не умеешь, не можешь сделать его прочнее. Нужно заниматься. Я глянул на Диму. «Все равно круто, Лесь!» — сказал он. «У нас тоже пока не все выходит!» Она улыбнулась ему, но в глазах читалось сомнение. «Ну, Евгений?» — обратился ко мне куратор. «Попробуй что-то с рывком. Посмотрим, сделал ли ты выводы». Я кивнул и активировал навык. Рванул вперед, стараясь следовать совету и попытаться сдвинуть траекторию. Сфокусировался на нитях энергии, заставляя их выполнять мою волю. Получилось коряво, не вышло даже сместить вес на ходу. Я споткнулся, чуть не врезавшись носом в землю, но все же удержался на ногах. Воздух свистел в ушах, и я чувствовал легкое тянущее ощущение в ядре. Будто начинал понимать, как это все работает. Василий не засмеялся, но все и так было видно. «Плохо», — сказал он. «Ты все еще борешься с потоком». У Димона успехов тоже не было. Слабая искра тут же угасала на палке. «Это сложнее, чем кажется, черт возьми!» — простонал лучник. Василий кивнул. «Это и должно быть сложно». Утро прошло в таком духе. Каждый из нас боролся с самим собой, применяя навыки. Успехов мы не достигли. Это была медленная, изнуряющая работа, и к обеду мы все были мокрые от пота. «Ладно, теперь вы сами по себе», — резюмировал куратор. «Все эти дни занимайтесь медитацией, ощутите ядро и его нити, научитесь управлять энергией. Только тогда я смогу вас направить дальше». После обеда мы отправились в комнаты для медитации. Я устроился на коврике в своей комнате. Закрыв глаза, сосредоточился на своем ядре. На этот раз я яснее ощутил нити. Не просто смутное чувство, а четкие линии, бегущие по телу. Я попробовал потянуть одну, представил, что направляю ее через руку. На долю секунды почувствовал движение. Легкое тепло, скользнувшее кончиком пальцев. Глаза распахнулись, сердце заколотилось. Получилось!